стороны окна горят фонари и причудливы тени. Я смотрю в ночь, я вижу, что ночь темна, но это не станет помехой прогулке романтика. Я слышу, как хлопают двери, черные кошки перебегают дорогу. Пусть бегут, я в эти сказки не верю, и это не станет помехой прогулке романтика. Там тушили свет.